люди даже здесь, в материальном мире, они хотят любить и хотят быть любимыми. Но в большей степени у них есть вот эта потенция любить. Они даже не сколько хотят, чтобы их любили. Они очень сильно хотят любить кого-то, и они ищут этой любви кому-то. После того, как живое существо любит кого-то, вот эта энергия, от привязанности к плодам своей деятельности, живое существо начинает требовать любви к себе. Оно требует, я же тебя люблю, так что ты давай обязательно меня люби. Ты что, как же, я же тебя люблю, ты что? Или, эх ты, я же тебя любил, а ты так, кстати, себя ведешь. Это привязанность к плодам деятельности. Живое существо думает, что вот оно выделило эту энергию любви, столько ты потратил сил, пело-пело там под балконом, и ничего, никакого результата. Не вышло, цветок не бросил, так что ноги не бросились. Мы видим, как даже здесь, в материальной жизни, человек очень много тратит эмоций, физические силы, очень много тратит средств, посвящая плоды объекту, материальному объекту своего вожделения, которое он называет любовью. И когда он влаживает вот это свое вожделение в какой-то объект, в человека или в какие-то предметы, в живых существ каких-то других, он эгоистично требует отдачи. Как вот мать говорит, допустим, для тебя я что, для тебя, для этого что ли растила? Я что, для этого тебя кормила, поила, работала на тебя, пахала с отцом? Что, чтобы ты кришнаитом стал там, да, или кем там ты стал, милиционером там, или поваром. То есть живое существо эгоистично требует отдачи за свои. Посмотрите, даже мать, она эгоистична, потому что изначально живое существо не готовит своего ребенка, когда он производится потомство, чтобы эта жизнь была посвящена Кришне. Каждый, даже производя ребенка, то есть на свет, он думает о том, что этот ребенок станет утешением в старости. То есть будет, как говорят, стакан воды даже не поднесешь. То есть такое впечатление, что человека, так сказать, подносчиком воды, так сказать, воспитывали, чтобы вот этот 100 лет он принес стакан воды. Но вот в нашу эпоху, да, и в прошлую эпоху, люди понимали, что смысл человеческой жизни в том, чтобы воду подносить там, вот, своим старым предкам, родителям, другим, для того, чтобы эту жизнь без остатка отдать на служение Господу. И живые существа в прошлом, люди, они были заинтересованы, чтобы их дети становились чистыми, преданными, вайшнавами. Таков интерес был общества, таков интерес был существ, чтобы кто-то в их семье был продвинут в преданном служении. Они способствовали всячески, всячески.